Обиженная обидчица Кэролайн. А они мне и говорят: «Ну чего, чего ты от нас хочешь? Почему ты все время чего-нибудь требуешь, чем-нибудь недовольна? Это я-то. Я, которая так заботилась о каждом, нашла, выбрала, купила все нужные витамины, написала на баночках, кому какой, когда, поскольку таблеток принимать. До меня, например, Дебора даже понятия не имела, что при ее артрите ей необходимы хорошие дозы витаминов А, С и Д. А Джон всю жизнь страдает от астмы, но никто не объяснил ему, что витамин В может принести заметные облегчения. На баночках с С и Е я налепила плакатики «Высокий холестерол» и красная стрелочка вниз. Хоть слово благодарности? Ничуть. Только и слышала: «Отстань, не приставай, приму завтра», застревают в горле, лезут из ушей. А финансы? Второй Полифам, в котором я жила, все время был на грани разорения. Я пыталась объяснить им, что деньги нельзя просто держать в банке, где они лежат мертвым грузом. В те дни акции нефтяных компаний шли только вверх. Если бы мы вложили в них хотя бы половину того, что лежало на счету, через год все проблемы были бы решены. А еще лучше — фирмы, производящие печенье. Это же простой расчет. Автомобилю каждый день нужен бензин. Человеку каждый день нужно печенье. Я, например, съедаю 3 пачки в день как минимум. Но в ответ я получила только насмешки и издевательства. А Джилл даже посмела бросить мне: «Пошла бы ты лучше работать, а ты я-то, с моим давлением, атеросклерозом, близорукостью, радикулитом. Ну, скажите по чести, могла я оставаться среди таких людей? Это ужасно. Бегство от них не спасает. А тебе начинают распускать слухи. Слухи растекаются, как масло на сковородке, с шипением. Один Полифам уже совсем хотел принять меня. 2 мужчин в нем и 2 женщины проголосовали за. Но 3-я женщина спросила: «А правда, что вы хотели подать в суд на предыдущий Полифам, когда они проголосовали за ваше удаление?» И что я могла ответить на это? Длинно рассказывать всю историю сначала, как меня унижали там, как устроили настоящий бойкот, как отказывались порой отвечать на самые невинные вопросы. Я испробовала все средства, чтобы возобновить нормальное человеческое общение. Ничего не помогало, и только тогда я прибегла к плакатам. Да, я написала фломастером разные призывы и вывешивала их на видных местах в доме. Позор тем, кто берет чужую сушилку для волос и не кладет на место. Дебора, твоя дочь разрушает свой мозг музыкой из наушников. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 3 часа. Джон, одна неудача с женщиной в постели не повод, чтобы избегать потом эту женщину всю оставшуюся жизнь. Телевизор — убийца воображения, и это невосстановимо. Скажите, какой нормальный человек мог озлиться на подобные записки, часто окрашенные доброй иронией? Пусть мне ответят так называемые поборники справедливости. Заслуживала я изгнания за такое? Хорошо, что я по натуре оптимистка и не теряю веры в людей и в себя. Меня называют самоуверенной? Пусть. Но порой мне действительно кажется, что те, кому посчастливилось встретить меня в этой жизни, и кто не оценил меня по достоинству, не полюбил всей душой, заслуживают только одного определения — бесчувственные идиоты. Чтобы я огорчилась из-за таких, не дождетесь. Я не теряю надежды и верю, что рано или поздно мне встретится на жизненном пути Полифам, в котором установилась нормальная человеческая атмосфера, и я смогу написать большими-большими буквами и вывесить на видном месте плакат «Какое счастье, что мы нашли друг друга».